Душа. Душа – внутреннее небо человека. Фридрих Шеллинг. Границ души ты не узнаешь, сколько бы ни блуждал. Гераклит. В мире внешнем или внутреннем никогда не станет больше абсолюта и меньше противоречий. Философский вопрос только в том, в какой мере к абсолюту можно приблизиться, а противоречия утихомирить. Близость и ясность внутреннего неба человека и есть ответ на этот вопрос. Шеллинг. Штутгартские частные лекции. В трактате о природе Гераклит пишет, что у души сухой блеск. Душа, произошедшая из вечного огня, должна быть сухая. И напротив, стать мокрой для души – это смерть. На земле будет вода, из воды — душа. Словно пьяный, для него душа влажная. Суха — добродетель, мудрейшая и лучшая душа — сухая. Тут все ясно. Если мир произошел из воды, то в мире все течет и изменяется. Пусть в рамках циклов, ведь нет ничего нового под солнцем, хотя солнце — каждый день новое, только все же день сменяет ночь, отчаяние отступает в пользу надежды, а любовь становится все больше. Вода — движение, душа — точка, в которой это движение находит то, к чему на самом деле стремится — блаженство и покой. Поэтому средневековые философы и авраамические религии стремились уберечь душу от мирских волнений. Чем больше движений и страстей, тем больше облаков на небе души. Парадокс души для человеческого рассудка в том, что душа, с одной стороны, должна определить наш путь, ведь она, как говорят Платон и Аристотель, принцип организации жизни. Она не только у человека, но и у мира, мировая душа. С другой стороны, душа – это не личностная, и потому… Она есть единственно правдивый голос. Для души нет знания, у души нет ответа. Она сама есть знание. Шеллинг. Штутгартские частные лекции. Загадка души разрешается не рассудком, который дает понятия, формулы и ответы. Взгляд на внутреннее небо сообщает нам другое. Путь и настоящее осознание движения дается не в словах. Шеллинг поэтому говорит, что душа единственная, что по-настоящему уберегает нас от безумия, которое есть не что иное, как первородный хаос, то есть основание природы и мира. В хаосе нет ничего дурного, но если он не подчинен рассудку, будучи его основанием, вместо пути и деятельности мы ощущаем только темную бездну этого первого хаоса. Душу мы таким образом слышим не с помощью рассудка, а с помощью разума, который Шеллинг определяет как рассудок в его подчинении душе. Разум — это наш способ понять душу и прочесть ее. Душа не имеет пола, возраста, национальности. Она сообщает нам принцип гармонии и дает направление, только когда мы смотрим прямиком на небо, а не бросаем взгляд на горизонт, истязаемые сомнениями и желанием какой-то реальной опоры. Но душа требует смелости, даже некоторой готовности ее услышать. Как долго и пристально мы можем смотреть на дно только небо, если не знаем, что под ним? При этом тот же долгий взгляд открывает и его цель – целостность. Ведь небо мы никогда не видим целиком, но при этом всегда осознаем, что даже небольшой его кусочек говорит нам все, что нужно знать о целом. Так самый разумный философ за всю историю, Иммануил Кант, когда смотрел на небо, видел в нем порядок, звездное небо. Но сам этот взгляд сообщал ему моральный закон. Имеется в виду цитата: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением.